Хэштег «Переверни страницу, милая». Мэйбелин. Отклонив очередной звонок от мамы, я переступаю порог нашей из Даймонд-комнаты, бесшумно закрывая дверь. Я бы с удовольствием задержалась у Джеймса еще на несколько часов или даже осталась на ночь, но примерно несколько минут назад у них началось важное собрание хоккейного братства, о котором Тео объявил на прошлой тренировке. Ди, как и всегда, сидит в своей любимой позе, продолжая чтение книги, но на этот раз в полной темноте с фонариком на голове. «Привет!» Касаюсь кончиками пальцев ее плеча, и она испуганно вздрагивает, стянув наушники и источник света, погрузив нас в кромешную тьму. «Бу, соседка! Ты меня напугала!» — хихикает она, прежде чем потянуться к прикроватной лампе и включить свет. «Где ты была? Я не видела тебя с прошлого вечера». Улыбнувшись, я плюхаюсь на свою кровать и развожу руки в стороны, расплываясь в мечтательной улыбке. «Вчера вечером Джеймс отвез меня на дикий пляж Рэй. Мы ели вкусную еду, много веселились, и я не могла поверить в то, что этот парень и происходящее со мной на самом деле. Это так мило!» — Даймонд складывает ладони вместе и подносит к губам. «Ты права. Но, как и в любых романах, случилось кое-что безумно неприятное. Вы поссорились?» «Нет». Свожу брови и, стянув резинку с запястья, завязываю неаккуратный пучок на макушке, падая животом на кровать. Сегодня утром, когда Джеймс привез меня к общежитию, мои родители оказались на парковке и устроили настоящий спектакль, достойный Оскара. Думала, что умру на месте от стыда и разочарования в своей собственной семье. Кажется, я видела их. Когда мы разговаривали с Тео, я заметила подъехавший к общежитию незнакомый минивэн с номером Мичигана. Сначала я не придала этому значения, но когда увидела женщину, очень похожую на тебя... Разочарованно мотнув головой, Даймонд с сожалением вздыхает. «Если бы не Адерли и туман в моих мыслях, я могла бы предотвратить твой плохой день». «Невозможно предотвратить надвигающийся шторм». Рано или поздно это бы случилось, — приподнимаюсь на локтях я. Лучше расскажи о встрече с Тео. Ничего такого, — Куин заправляет за ухо прядь, стеснительно пряча взгляд. О нет, Ди, можешь не пытаться. Я выбью из тебя подробности, хочешь ты этого или нет. Неразборчиво что-то пробурчав, она засовывает в книгу закладку и убирает ее на полку. Я вышла из общежития пораньше, чтобы помочь руководителю драм-кружка с подготовкой к предстоящему спектаклю, и увидела счастливого Дэна, который не спеша прогуливался со стороны студенческого парка с игрушкой в виде хоккеиста в зубах. Я позвала его, и он подбежал ко мне. «Ты точно рассказываешь о разговоре с красавчиком-блондином, от которого без ума?» — хихикаю я. «Потому что пока я слышу только о красавчике-бульдоге». Закатив глаза, Даймонд кидает в меня подушкой. «Дай мне закончить!» Сев на кровати, я делаю вид, что закрываю рот на замок и выкидываю ключ. Через несколько секунд ко мне подбежал Тео с поводком. Красавчик Дэн сбежал от него, пока тот делал растяжку в парке. «Разговор!» — изображая рты руками, намекаю ей я. «Мы перекинулись лишь парой фраз». Он пожелал мне доброго утра и сказал, что ему нравится мой прикид. Точнее, он назвал меня инопланетянкой, а наряд забавным. Еле сдерживая смех, я подрываюсь с места, подбирая невидимый ключ с пола и открываю себе рот. Он так и сказал? «Доброе утро, инопланетянка, забавный прикид?» Улыбнувшись, она поджимает губы, а ее щеки заливаются румянцем. «Не совсем». «Черт, Куин, прекрати насиловать мое любопытство!» Покашлив в кулак, она издает грубое «кхм-кхм». «Дэн, тебе нравятся пришельцы?» — пародирует мужской голос Даймонд. «Прости?» — звучит ее собственный. «Доброе утро, инопланетянка. Забавный прикид. Мне нравится эта футболка с учителем Йодой». «Футболка с Йодой?» Переспрашиваю я, обливаясь румянцем вместе с ней и издавая тихий смешок. «Это моя любимая. Маленький джедай с книгой в руках. Ее улыбка заставляет меня хихикать сильнее. «Ты и вправду инопланетянка, Куин», — подшучиваю я. «Если он похвалил эту ужасную футболку, ты точно ему нравишься». «Мейбл, не смей оскорблять мою футболку. А что, если я избавлюсь от нее?» Дьявольски ухмыльнувшись, я перевожу взгляд на ее шкаф, и Даймонд замечает это. «Ты не посмеешь!» Сорвавшись с места, я бегу в ее сторону комнаты, а Куин перехватывает меня, осторожно роняя на пол. Мы смеемся и щекочем друг друга, и в мою голову приходит самая милая мысль. Университет — это не только бесконечный стресс, переживания и экзамены. Это место, где можно встретить настоящих друзей, свою первую самую яркую любовь и стать по-настоящему счастливой. Здесь сбывается все, о чем я могла лишь мечтать. И это поистине прекрасно. Зевнув в кулак, я устраиваюсь поудобнее на стуле, впечатываясь взглядом в исчерканной ручкой блокнот. Сегодня был очень тяжелый день. Я присутствовала на трех тренировках парней. Две утренние и одна после ланча. Отсняла и подготовила много материала, чтобы наполнить соцсети команды на ближайшую неделю. Посетила класс по сценарному мастерству, чтобы лучше понять, как правильно работать с диалогами и укрепить сюжет. Побывала на основах режиссуры и занятиях по анализированию драматургии, ключевыми перед переходом на новый этап обучения более высокого уровня. После встретилась с Даймонд в литературном клубе, где мы обсуждали преступление и наказание Федора Достоевского, очень известного русского писателя. «Мы могли бы сделать необычные вставки в наш фильм. Представьте, милые летающие блоги главной героини, набирающие лайки прямо на глазах, и переписки с главным героем с анимированными смайликами», нарушает тишину Аяна, темнокожая девушка из нашей команды, которая учится на художника-постановщика и одновременно на сценариста. Ее кучерявые черные волосы заплетены в ярко-фиолетовые и неоно-розовые афрокосички, связанные бархатной синей лентой на макушке. Мне кажется, это идеально. Я мог бы подобрать подходящие звуки и наложить девчачью музыку, подключается Дрейк. Дрейк — светловолосый и милый парень из Лос-Анджелеса. Его отец — достаточно известный звукорежиссер, который тоже в свое время окончил Ель. Как насчет того, чтобы предложить сотрудничество каким-нибудь группам новичкам? Я бы мог попросить отца навести справки. Конечно же, ни одна компания или команда не обходится без сварливого и пафосного парня, который все свободное время отбивается от девчонок, желающих заполучить его член и популярность. Джерард Уолт. Мрачный, богатый, рожденный под знаком зодиака мудак, который в будущем собирается стать кастинг-директором. Может, откажемся от смазливого милого фильма и возьмемся за настоящий блокбастер с эффектной заварушкой? Мы могли бы привлечь более известных исполнителей и актеров, у которых уже есть много фанатов. Джерард, ты, конечно, не обижайся, но где, по-твоему, нам взять гонорар для звезд? Говорит Аяна с отчетливо слышимым афроамериканским акцентом, смешно мотая головой на каждом слоге. Словно темнокожие девчонки из гетто в серии моих любимых фильмов «Добейся успеха». Джерард смотрит на меня, как будто ожидая моего одобрения, и, мотнув головой в согласии с Аяной, я подключаюсь к беседе. «Она права, Джерард. К тому же в наше время хорошие истории любви в кинопрокате — большая редкость». А мы ведь не только покажем историю настоящей любви, но и кучу проблем, которые может испытывать подросток в период взросления. Для многих этот фильм может стать спасением и ключом к выходу из, на первый взгляд, непоправимых ситуаций. «И спорт», — подмечает улыбчивая Трейси, которая согласилась сыграть главную героиню в нашем фильме. «Горячие мальчики-спортсмены — то, чего не хватает каждому фильму в прокате». Трейси кладет ладони на стол и крутит задницей у лица Аяны. «Трейси!» — Аяна пытается увернуться от танцев брюнетки. «Трейси, черт дери, усади свой маленький белый зад!» Громко засмеявшись, я перевожу взгляд на Уолта, на мрачном лице которого появляется легкая, еле заметная улыбка. «Что думаешь, Джерард?» — пропеваю я. «Ладно, я в деле. Только заставь эту девчонку сесть». Наконец-то смеется он, когда Трейси начинает танцевать возле него. Улыбнувшись, я достаю телефон из кармана и смотрю на часы. 22:55. «Святая Мария!» — вскочив с места, я судорожно собираю свои вещи. «Мне нужно бежать!» «Что такое?» — обеспокоенно спрашивает Аяна, наблюдая за моими метаниями. «Я должна попасть в библиотеку, чтобы подготовиться к драматургическому анализу. Если я не сделаю этого, то не смогу получить дополнительные баллы, а мне нужна чертова стипендия любой ценой». «Но она закроется через 5 минут», — ахает Трейси. «Расслабьтесь, девочки», — откидываясь на стуле, бархатно протягивает Джерард, и все медленно поворачиваются в его сторону. «Я достану ключи от библиотеки по щелчку пальцев. Девчонка, которая работает там, от меня без ума». Наблюдая за его самовлюбленным пафосным видом, я хочу закатить глаза и назвать его настоящим придурком, но сдерживаюсь изо всех сил, понимая, что от этого зависит моя жизнь. Выдохнув, я натягиваю ослепительную улыбку. «Если ты сделаешь это, Джерард, я буду очень благодарна». «Без проблем. Моя цена — перепихон». «Пошел ты!» Закатываю глаза так, что они буквально проваливаются в мозг, и кидаю в него своей сумочкой. «У меня есть парень». «Ладно, ладно, прости, куколка», — поднимает руки самодовольный говнюк в костюме от Луи Виттон. «Я всего-то решил попробовать соблазнить тебя». «Он такой набитый дерьмом придурок! Почему именно у нас в команде этот фрик?» Корчась, вскрикивает Аяна, мотая головой и жестикулируя указательным пальцем, а мы все разражаемся громким смехом. Chase Atlantic, Church, Джеймс. «Ночное свидание в библиотеке», — улыбаюсь я, проходя мимо стеллажей к столу, где, закусив карандаш, устроилась Мэйбелин. Вокруг нее разбросаны открытые старые книги, несколько пустых стаканчиков от кофе и смятые листки из блокнота. «Что это у тебя?» Ее уставшие глаза, рассматривающие бумажный пакет в моей руке, выглядят самым милым явлением на свете. «Взял для тебя немного шоколадного печенья». Улыбнувшись, Мэйбелин поднимается с места, и я едва успеваю поставить выпечку на стол до того, как поймать ее в свои объятия. Обвив ногами мои бедра, конфетка оставляет нежный поцелуй на моих губах. «Я соскучилась по тебе. Я гораздо больше». Сжимая сексуальные ягодицы в ладонях, я целую Мэйбелин, но на этот раз глубоко, лишая воздуха. Запустив пальцы в мои волосы и прикусив меня за язык, она отстраняется. «Слышал о традиции выпускников? Они занимаются сексом в читальном зале библиотеки». «Мы не в Гарварде, детка», — шепчу я, не отрывая глаз от ее припухших губ, которые она соблазнительно облизывает. «Но мысль, что мы можем попасться, возбуждает». Улыбнувшись, Мэйбелин проводит кончиком пальца по моей нижней губе, а затем обводит шрам, заостряя на нем внимание. «Как насчет того, чтобы испытать это?» Пока я с удивлением смотрю на нее, приподнимая бровь, она тихо хихикает, хватаясь за края своего топа, и поднимает его вверх, сбрасывая на пол и открывая мне на вид потрясающую грудь с чертовски идеальными и уже возбужденными сосками. «Детка, кто носит верхнюю одежду без белья? Мы в 21 веке», — подшучиваю я, вспоминая ее слова при нашей встрече, а затем наклоняюсь вперед и втягиваю набухший кружочек губами. Мэйбелин запутывается пальцами в моих волосах и, издав сексуальный стон, проводит кончиками ногтей по затылку. Усадив ее на стол, я помогаю ей избавить меня от футболки и поднимаю ее короткую плиссированную юбку выше, открывая вид на те самые трусики Kiss Here, в которых я представлял ее в своих фантазиях. «Ты чертовски горячая!» Не дав ей ответить, я напористо целую ее в губы, притягивая ближе к себе за ягодицы. Переместив руки с моей шеи на ширинку, конфетка расстегивает ее, и свободные джинсы спускаются на мои бедра. Сильное возбуждение прокатывается по всему телу, когда я нежно толкаюсь бедрами вперед и чувствую ее пульсирующую от желания киску даже через ткань. «Ты уверена?» Прервав поцелуй, я заглядываю в ее невероятные коричневые глаза. Кивнув, Мейбл отталкивает меня ладонями в грудь и без стеснения спускает трусики, игриво бросая их себе за спину. Мой взгляд не спеша поднимается по ее сексуальным оливковым ногам, на которых блестят блики от приглушенного света настольных ламп. Она сводит их вместе, сжимая бедра, и я не могу удержаться от фантазии, как оказываюсь между ними. Великолепное, соблазнительное тело перед глазами выглядит как самый лучший сон, и, черт возьми, я готов попасть в гребаную кому, чтобы пересматривать его всю жизнь. Приблизившись, я поднимаю пальцами ее подбородок и, заглянув в ее глаза, подобно райским воротам на небеса, нежно целую припухшие от поцелуев губы. Обхватив меня ногами, конфетка чуть подается вперед, сокращая расстояние между нами. Вытянув презерватив из заднего кармана джинсов, спущенных до бедер, я упираюсь лбом в ее лоб, позволяя ей смотреть за тем, что я делаю. Надорвав квадратик, я вытягиваю презерватив и, приспустив боксеры, раскатываю его по всей длине своего члена. «Ты был готов?» — с неподдельным удивлением спрашивает она. Усмехнувшись, кратко целую ее в губы, немного отстраняясь. Тео уже неделю запихивает их в мои карманы после каждой тренировки. Напишу ему письмо с благодарностями. Подскажешь мне его почту? «Иди сюда», — хриплю я, с жадностью впиваясь в ее губы и, подтянув за бедра к себе, нежно массирую большим пальцем клитор, медленно проталкиваясь внутрь. Она чертовски узкая и настолько подходящая для меня, что по венам пробегает высоковольтный ток. Проклятая дрожь охватывает тело, и я издаю хриплый стон от ощущений, которые не испытывал несколько лет. Это подобно крушению корабля. Грёбаной 20-метровой волне, ударяющей с такой мощностью, что у тебя нет ни единого шанса на спасение. Конфетка издает райское мурлыканье прямо в поцелуй, стоит мне оказаться в ней полностью, и я уже чувствую, что вот-вот взорвусь от невероятных ощущений. Придерживаясь темпа, я позволяю ей привыкнуть ко мне и почувствовать мои намерения доставить ей удовольствие. Ее горячая и бархатная кожа под моими пальцами покрывается мурашками и содрогается с каждым толчком, ударяя по вискам сокрушительным биением сердца. Прикусив ее за губу, перемещаю поцелуй на соблазнительно подпрыгивающую в такт грудь. Мейбелин шумно дышит и откидывается локтями на стол, прогибаясь в пояснице и удерживая мой, я уверен, чертовски уязвимый и одновременно дьявольский взгляд. Перекатывая на языке ее сосок, я втягиваю его в рот, увеличивая темп пальцами и толчки бедрами. Ее губы приоткрываются шире, наполняя читательный зал ангельскими стонами, и я проваливаюсь в пропасть своих собственных снов, теряя контроль над ситуацией. Подхватив ее под бедра, я накрываю ее губы страстным поцелуем, уверенно двигаясь к одному из стеллажей. Прижав Мейбелин, я позволяю ей ухватиться за полки, но ее дрожащие пальцы соскальзывают, и несколько книг падает на пол, прежде чем ей удается ухватиться, а мне усилить толчки. «Черт, Джеймс!» — выкрикивает она, откидываясь затылком назад и позволяя мне снова переместить губы на ее подпрыгивающую грудь. «Я сейчас...» Она не успевает договорить, потому что с ее губ срываются самые сексуальные звуки, которые я когда-либо слышал. Я ощущаю сокращение ее мышц, сжимающихся на моем члене, и каждая из них вынуждает меня только набирать обороты, роняя гребаные ругательства и хриплые рыки. Перехватив ее попку одной рукой, я перемещаю пальцы свободной руки на ее клитор, вызывая очередной звук ангельских мурлыканий, перемешанных с быстрыми вздохами. Мейбелин извивается, пока я снова втягиваю в рот и облизываю языком ее сосок. «Пожалуйста, Джеймс!» Прижавшись ко мне, она обхватывает шею руками, перемещая губы к мочке уха, и ее шумное дыхание со стонами убивает меня. Я взрываюсь, как чертов вулкан, наполняясь самым приятным чувством в своей жизни, кончая в нее и сотрясаясь всем телом. Мои мышцы напрягаются и содрогаются, а голова начинает кружиться. Я слишком долго хотел этого и сейчас опустошен досуха. «Я люблю тебя», — хриплю я сиплым голосом и оставляю нежный поцелуй на ее губах, сталкиваясь с ней лбом. Ощущение, словно меня прикончили, и я попал в собственный рай. «Тогда нас обоих прикончили», — улыбнувшись, отвечает она, не прерывая зрительного контакта. «Я тоже люблю тебя, Джеймс, не малыш Харт».